Глава 9. Откажитесь от ярлыка «непослушный». Легче помочь детям стать сильными, чем исправлять сломленных взрослых. Фредерик Дуглас, американский социальный реформатор. Общение и хорошее поведение — это две стороны одной медали. Стоит ли ждать, что дети захотят сотрудничать и выполнять наши просьбы, если мы постоянно придираемся к ним или обзываем? Возможно, кто-то спросит: «Обзываем? Что вы имеете в виду?» И я отвечу. Иногда мы говорим детям то, чего никогда не сказали бы друзьям. «Ты с ума сошел? Хватит ныть! Как с тобой трудно! Вот ты странный!» И, конечно, «Ты такой непослушный?» Наши комментарии по поводу детей или обращенные к ним слова могут остаться с ними навсегда. Они способны вызвать чувство стыда, смущения и вины. Все эти чувства проникают в самую глубь детского сердца. Часто мы даже не осознаем, что делаем. Но бабуин ребенка все фиксирует и запоминает. Как мы уже знаем, это может стать причиной внезапного всплеска чувств, с которыми трудно будет справиться. Мы наблюдали этот закон в действии на примере Уилбора и глупого Санты. Из-за слов неразумного старика мой сын целый день был под давлением тяжкого стыда. Чувства, порожденные глубокими эмоциональными переживаниями, выплеснулись в ванной. Психологи знают, что все мы склонны к негативу. Люди часто концентрируются на отрицательной информации, а позитивная может ускользать от внимания. Вот почему мы чаще вспоминаем оскорбления, а не комплименты. Мудрые родители это учитывают. Представьте, партнер или закадычный друг весь день твердит, что вы сумасшедший или сложный. А если он постоянно вас одергивает и называет все ваши дела глупой затеей? А еще ответьте, как воспитывали вас самих? Что вам больше запомнилось? Общение с родителями в позитивном ключе или негативном? Стыдные ярлыки пристают намертво и тяжело ранят. Когда я училась на консультанта, моя группа участвовала в эксперименте. У каждого из нас на груди был бейдж: королева красоты, шутник, клоун в классе, ипохондрик, хулиган, гений, добряк и прочее. Причем нельзя было прочесть свой бейдж. Мне достался ипохондрик. По легенде эксперимента, все мы пришли на вечеринку, где общение определялось нашими ярлычками. Когда группа подошла ко мне, у всех был озабоченный вид. Коллеги немного хмурились и, похоже, через силу спрашивали: «Как дела? Все в порядке?» Я говорила, что все хорошо, но они сомневались. «Ты уверена?» Я почувствовала себя слегка смущенной и раздраженной. Все обращались со мной как с не совсем нормальной. Я хотела прекратить эти расспросы и заметила, что бунтую, выхожу из роли, пытаюсь переубедить коллег. Я хотела казаться веселее и оптимистичнее. Демонстративно повысила голос и сказала: «У меня все в порядке». Я пыталась сменить тему разговора, но ничего не добилась. Ко мне относились все так же. Я возненавидела свой ярлык. Минут через пять я несколько смирилась с ситуацией и подумала, какой смысл их одергивать. Согласившись с таким отношением к себе, я, с одной стороны, ужаснулась, до чего же я докатилась, а с другой ощутила даже какое-то облегчение. Теперь-то я совершенно соответствую их мнению обо мне. Я стала вести себя так, как требовала моя роль. И все это случилось за 10 минут. Я заметила, что и сама отношусь к коллегам иначе. У одной из них был бейдж «Задира», и в течение вечеринки она становилась все более и более одинокой. Мы заметили, что не хотим к ней подходить. Сейчас все это кажется странным, но в той ситуации наше отношение к ней определял ярлык. Потом выяснилось, бедная женщина испытывала те же чувства, что и я. Сначала смущение, потом бунт и, наконец, обреченность, грусть и обиду на отвернувшихся коллег. Нас, консультантов, эксперимент просто и эффективно научил не строить предположения о детях, с которыми мы будем работать. Этот опыт был нужен, чтобы отказаться от ярлыков, стереотипов и принимать детей такими, какие они есть. Негативные слова порождают негативные мысли, а негативные мысли — негативное поведение. Обвешивая негативными ярлыками детей, вы можете запустить самоисполняющееся пророчество. Доктор Сюзанна Зидик объясняет, как вы создаете представление детей о самих себе или их самоощущение. Дети формируют свое «я», исходя из отношения к ним других людей. Если окружение положительно реагирует на чувства ребенка, то он верит, что достоин этого. Эта вера влияет на нейронные связи и нервную систему. Вот почему чувство стыда пронзает нас до кишок или до мозга костей. Наша значимость ставится под вопрос, и это сомнение влияет на физиологию. Если мы не хотим, чтобы дети выросли с чувством стыда, вплетенным в их физиологию, то самое лучшее — быть в курсе чувств у малышей и постоянно показывать им их значимость. Огромное влияние на наших детей оказывает то, как мы разговариваем с ними и отзываемся о них. Язык позитива. Если есть за что похвалить детей, делайте это искренне, откажитесь от покровительственного тона. Чем больше добрых слов вы скажете о хорошем поведении ребенка, тем сильнее он захочет продолжать в том же духе. Если мы объясним, что малыш поступил правильно и поддержим его, он еще не раз захочет впечатлить нас. Помните, для него мы — вожаки стаи, и там, где мы, абсолютно безопасно. Эту позитивную, закольцованную обратную связь можно использовать с высочайшей эффективностью. «Какая же ты молодчина, Клеменси! Замечательно, что ты поделилась с братом. Прекрасный поступок!» Важно подчеркнуть, оценивайте только поведение, а не самого ребенка. Можно дать характеристику поступку, добрый он или недобрый. Нельзя, чтобы оценка поведения негативно влияла на самосознание. Малыш не злой, но его поведение таким бывает. Можно использовать СПУ. Скажите, что видите. «Я вижу, ты ударил брата. Это никудышное поведение». «Признайте, подтвердите. Я вижу, что тебе нелегко. Ты сорвался. Успокойте. Я понимаю, что тебе не нравится, когда брат берет твои игрушки. Но мы не деремся. Это дурное и неприемлемое поведение». Или «Ава, ты такая милая девочка, но твое поведение не было милым». Я продолжила бы так. «Кажется, ты сердишься». Малышке нужно узнать, что ее поведением управлял гнев. Затем просто оставьте ее посидеть. Помните, в основе поведения детей лежат эмоции, и на стресс дети реагируют всем телом. Будьте внимательны к тому, что может происходить в глубинах их души, и не спешите навешивать ярлыки. В такие моменты детям больше всего нужно понимание. Если вы сможете в этот миг понаблюдать за вашим чадом, то узнаете значительно больше, чем скажет любой ярлык. затем вы, скорее всего, зададите ребенку вопрос. «Может, мы подумаем, как нам иначе поступить с твоим братом?» Это должно побудить зоны мозга, ответственные за решение проблем, переключиться на моделирование позитивного, конструктивного поведения. Ваше сострадание успокоит бабуина, и он отступит. Затем вы попытаетесь добиться, чтобы ребенок все обдумал, и в ситуацию вмешается совенок. Ни ярлыки, ни кары не дадут такого хорошего результата. Итак, никаких негативных ярлыков. Умный сундучок. Родители могут влиять на химические процессы в мозгу ребенка до такой степени, что большая часть потока его мысли будет скорее самовоодушевляющей, нежели самокритичной. Марго Сандерленд, психотерапевт, автор книги «Наука о методах воспитания детей». Вот еще одно замечание о ярлыках. Помните, что нужно говорить на языке, соответствующем возрасту ребенка. Как-то мой друг наступил на детальку конструктора Лего. Он вскрикнул от боли. Это же одна из самых частых профессиональных родительских травм. И заорал на трехлетнего сына: «Почему ты так небрежно относишься к игрушкам?» Озадаченный малыш спросил: «А что такое небрежно, папа?» Помните, дети все воспринимают иначе, чем мы, потому что их мозг иной. Мальчуган видел свою комнату не так, как отец. Малыш не понимал, что в детской беспорядок, и это создает какие-то проблемы. Для ребенка его комната и в таком виде была великолепна, полна игрушек и веселья. Итак, в этом случае есть даже две причины, по которым слово «небрежно» бессмысленно для малыша. Вот почему важно учитывать соответствие языка возрасту ребенка. Пушистенькие совята не всегда понимают идеи и слова, которые вам кажутся совершенно естественными. И последнее, что нужно сказать в связи с ярлыками и языком. Хорошо бы отправить на свалку слово «нет», доставшееся нам от старой школы воспитания. Я вдохновилась этой идеей благодаря выступлению доктора Дэниела Сигела, нейропсихиатра и автора многих книг. Теперь я знаю, как человек физически чувствует обращенный к нему агрессию и негатив, насколько эти ощущения отличаются от нормальных. Чтобы понять это, встаньте перед зеркалом и говорите, будто отчитываете себя: «Нет, нет, нет». Как это на вас сказалось? Обратите внимание на свое лицо. Именно такими вас видят дети, когда вы включаете бабуина. Переходим к следующему упражнению. Мягким, успокаивающим голосом говорите себе: «Да, да, да». Чувствуете перемены? А теперь поставьте себя на место детей. Они меньше и слабее нас. Как же они переживают нашу агрессию? Да, плохое поведение детворы дискомфортно для нас. Да, границы нужны, и мы обсуждали это в 8 главе. Тем не менее, важно помнить, как именно в детских душах и телах откликается наше общение с ними. Возможно, вы заметили, что часто говорите «нет». Скорее всего, это значит, что вы не обсуждаете с малышом желательное для вас поведение. Вероятно, вместо этого вы просто повторяете снова и снова, что он поступает неправильно. Ваше чадо может воспринять это как факт, будто он сам по себе неправильный, не такой, как надо. Трудно поладить с малышом, уверенным, что он всегда ошибается и не оправдывает ваших ожиданий. Не стоит постоянно напоминать ребенку, что он что-то делает не так. Сосредоточьтесь на правильном поведении, или скорее на том, какое вы хотите видеть. Например, если стены разрисованы ручками или красками, покажите, где можно рисовать акварелью и карандашами. Может быть, стоит создать отдельное арт-пространство? Смастерите коробочку, укомплектуйте ее принадлежностями для рисования и помогите художнику понять, что стены с каракулями выглядят жутко. Юмор вам в помощь. Делайте забавные жесты, чтобы ребенок видел в вас не большого орущего бабуина, а веселых добрых маму и папу, которые говорят, что можно делать. В этом случае родительская работа будет выполнена. Вместо того, чтобы кричать «нет» и без того перепуганным ящеркам и бабуинчикам, вы помогли развитию мудрого совенка. Можно вовлечь живописца в организационный процесс. Спросите, где он будет хранить принадлежности и что нарисует. Покажите лист бумаги и с улыбкой скажите: «Мы можем нарисовать на нем все, что только захотим, но мы не можем рисовать на стенах». Акцентируйте, что вы хотите видеть, и не кричите о том, чего не хотите. Благодаря юмору и доброте намного легче вызвать расположение детей. Это возможно только при взаимном доверии и уважении. Да-да, уважение закладывается с самого рождения. Итак, разберитесь с ярлыками и с тем, как лучше всего разговаривать с вашими крошками. Если мы общаемся с ними ласково и формируем желаемое поведение, то вскоре получим наилучшие результаты. Совиные премудрости. Не навешивайте на малышей ярлыки. Оценивайте не самих детей, а их поведение. Позитив и соответствующий возрасту язык сослужат вам добрую службу. Если мы примем новую точку зрения, то увидим совершенно других детей. Измените свое отношение к малышам, и они изменят свое. Откажитесь от постоянной критики, и у вас будет намного больше общих дел и интересов, потому что дети захотят сотрудничать с вами.